Хотя сейчас и был разгар лета, самые долгие дни уже прошли. К 7 вечера солнце уже зашло за горизонт, а голубое небо сменилось звездами. Поверхность воды отразила звездное небо, и вся сцена засверкала. Под звездами 6 девушек стояли на нескольких высоких столбах, тонкая форма лишь подчеркивала их фигуры и не включала никаких удивительных аксессуаров или дизайна, но под мерцающими волнами они были почти как феи. А вот почему трибуны затопили множество парней. В иллюзорных звездах нужно особыми битами ударить по проекциям, плавающим на 10-метровой высоте. Победителя определит наибольшее количество ударов. Хотя удар на самом деле не означает, что нужно и впрямь ударять шары или разбивать их на куски. Просто биты в руках игроков взаимодействовали с кат и выпускали сигнал в то место, где были проекции. Как только они пересекались, проекция шара автоматически исчезала, регистрировала повлиявший на нее сигнал и добавляла очки к количеству пораженных игроком шаров. Победа в этом соревновании требует двух навыков: способности быстро прыгать на ту же высоту, что и плавающие проекции, и способности еще более быстро обнаружить все до единого шары. Из этих двух вторую способность можно легко и неожиданно забыть, поскольку нет ничего быстрее света. Проверить местоположение проекции и сразу же прыгнуть, как правило, быстрейший выбор. Но есть несколько исключений. Перед тем, как проекция появится в воздухе, есть несколько миллисекунд задержки. Если кто-то обнаружит колебания световых волн даже на мгновение раньше, он сможет прыгнуть к световым волнам еще даже до того, как шар сформируется. Ханока была очень искусна в чтении световых волн, собственно говоря, в чтении тонких изменений Эйдоса световых волн. На отборочном этапе это дало ей огромное преимущество. За мгновение до того, как красный шар появился, Ханока уже активировала свою магию. Другой игрок могла только беспомощно смотреть, как она взяла инициативу. Появился следующий шар. Цвет был синим, шары этого цвета горели долго, поэтому на них было легче всего заработать очки. 5 игроков активировали последовательности активации, но первой в воздухе оказалась Субару. Все активировали последовательности одновременно, но первые 2, завершившие их, были игроками первой школы. В отличие от самих участниц, в ярости от такого исхода оказались техники, которые находились на внешнем периметре. Поскольку разницу так великолепно выставили им перед глазами, они вынуждены были признать, что дело было в разнице производительности кат. А поскольку у каждой школы был верхний технический предел, не было большой разницы в возможностях аппаратного обеспечения. Поэтому разница только в программном обеспечении. Другими словами, в силе техника. «Чёрт возьми! Да как же он смог уложить такие сложные действия в такую крошечную последовательность активации?» Выдавил позади кто-то. Этот кто-то, наверное, применил фильтр Кирлиана. Фильтр, который может показать в видимом спектре плотность и активность псионов. Чтобы снять на камеру, как Ханока и Субару активировали и обрабатывали последовательности. От старта последовательности активации до начала фазы обработки. Они прыгнули прямо в воздух к проекциям, полностью проигнорировали замедление от гравитации, остановились перед шарами, заработали очки и израсходовали всю энергию, затем тотчас вернулись по той же оси. В этой цепочке движений ни Ханока, ни Субару ни разу не манипулировали кат. Другими словами, все, начиная от прыжка в воздух и далее, происходило благодаря действующей последовательности активации, полностью записанной в кат. Чем меньше последовательность активации, тем быстрее скорость обработки данных. И чем меньшую последовательность активации необходимо обработать, тем меньше нагрузка на игрока. Они использовали самую малую магическую силу для перезаписи явления на самой большой возможной скорости. «Будто мы боремся против самого Тауруса Сильвера!» В последующем шуме никто не узнал, кто это сказал. «Атиан, в чем дело?» Азуса обернулась и нашла там Маюми, странно изучающую ее. Изучающую ее широко открытыми глазами, остолбеневшую. «Нет, ничего». Видя, как Азуса свернулась в шар, Маюми сказала: «В самом деле?» И вновь продолжила смотреть соревнования. Азуса отреагировала в пределах своего обычного поведения, так что, наверное, ничего не случилось. Однако разница была в том, что сейчас захватило ее сердце нечто иное, чем обычное смущение. «Будто мы боремся против самого Тауруса Сильвера?» Где-то кто-то пожаловался. Смешанные в воплях восторга и тревоги, почему-то именно эти слова пробрались в уши Азусы. «Это полностью ручная настройка последовательности активации, соединение главной системы общей модели с подсистемой специализированной модели эти самые передовые исследования, способность использования циклического вызова в общем Кэт, Инферно, Фананный Мазер, Нифльхейм, вся эта магия высокого класса, последовательности активации, которые никогда не публиковались. Азуса тоже стремилась стать изобретателем магии, поэтому начала вспоминать каждую демонстрацию силы, которые снова и снова потрясали толпу. «Как будто мы боремся против Тауруса Сильвера? Нет, это... без самого Тауруса Сильвера такое было бы невозможно». «Интересно, какой был бы шок, если бы он оказался таким же японским подростком, как мы?» Внезапно в воспоминаниях Хазуса раздался его голос. «Что случилось? Если плохо себя чувствуешь, пойди отдохни. Нет, правда, ничего». Майюми заволновалась, она обеспокоенно посмотрела на Азусу, которая внезапно вскочила. Однако Азусу сейчас это не заботило. В ее воспоминаниях четко всплыли слова. «Может, это вовсе не догадка». «Как это возможно? Как это возможно? Как это возможно?» Эти слова заняли все сознание Азусы. Далеко от ее тревожных мыслей, две ее младших соратницы с доминирующим превосходством завершили первую сессию.